«Я приехал», — сообщил Артем в телефонную трубку. «Высылайте танковую бригаду». Наемник отключил мобильный телефон и вышел из круизера. Потянулся, вздохнул. «Надо торопиться», — и открыл заднюю дверцу автомобиля. Проклятый сверток оказался гораздо тяжелее, чем предполагал Артем. Разумеется, хитрые навы таскали его вдвоем, а ему приходится надрываться в одиночку. Проклятая конспирация! Наемник кряхтя вытащил из джипа куклу, взвалил ее на плечо и подошел к дверям заведения мрака. «Открывай калитку! Не видишь? Руки заняты!» Гориллообразные настороженно смотрели на наемника. «Я к Зоричу!» «Мы знаем. Оружие есть?» «Нет». Один из громил тщательно обыскал Артема. «Он чист». Гюрза мирно висела в кобуре, прямо перед носом охранника. Но это была особая кобура, защищенная чарами, поэтому и увидеть, и нащупать ее мог только маг. «А это что?» Громила подозрительно посмотрел на сверток. «Подарок для Зорича», — хмыкнул наемник. «Не бойся, не бомба». «Вроде бы чей-то труп». Ротвейлеры, обнюхивающие сверток, жалобно заскулили. «Может, развернем внутри?» Охранники переглянулись. «Проходи». Эти двое остались на посту, а вот собаки последовали за Артемом. Только этого не хватало. Внутри его встретили еще три охранника. Плечистые, недружелюбные и также смахивающие на горилл. Из одного инкубатора, что ли? Артем поставил сверток на пол. Кажется, головой вверх. А, впрочем, какая разница? И вытер лоб. «Где Зорич?» «Идет». В руках ближайшего громилы сверкнули наручники. А вот оказаться скованным в планы наемника не входило. Пришлось форсировать события. «Лови!» Сверток стал заваливаться на охранника. «Держи! Этого хватай!» Артем отскочил к стене, выхватил гюрзу и расстрелял вертящихся под ногами собак. «У него пистолет!» «Блестящая наблюдательность!» В полумраке клуба Артем был не самой лучшей мишенью. Он перепрыгнул через барную стойку и послал в сторону громил еще пару пуль. В ответ они открыли огонь по бутылкам. Из угла доносилось затухающее скуление ротвейлеров. «Как называется клуб?» «Понятно. Кто сейчас находится в нем?» «Хорошо. Поддержка будет в течение 10 минут». Сантьяго отключил мобильный телефон, и его черные глаза весело обежали нетерпеливо ерзающих в креслах масанов. «Где?» — не выдержала Шарлотта. «Что за клуб?» «Заведение мрака», — улыбнулся комиссар. «Он находится совсем недалеко отсюда. Так что не проскакивайте на красный свет, вы успеете». «Она там?» «Да, и Артем тоже». «А он что там делает?» «Анна похитила его девушку, и наемник не стал ждать». «Едем». Грегор уселся за руль и завел двигатель. «Все челы, которые будут в клубе, за исключением наемников, разумеется». Сантьяго снова оглядел вампиров. «Все челы принадлежат семье Массан. Такова воля темного двора». «Не ожидал от вас такой щедрости». Захар Треми нехорошо улыбнулся, обнажив иглы. «Вы с нами, комиссар?» Сантьяго отрицательно покачал головой. «Уверен, вы справитесь без меня». «Не сомневайтесь». Комиссар подошел к дверце, но остановился. Шарлотта взяла его за рукав. «Сантьяго?» «Спасибо». Непроницаемо черные глаза Нава были очень внимательны. «Не стоит, Шарлотта», — комиссар помолчал. «Я очень уважал Лазаря». И вышел на улицу. Двигатель фургона взревел. Нав проводил взглядом машину вампиров и снова взялся за телефон. «Служба утилизации? Это Сантьяго». «Я вас слушаю, комиссар». «Через 10 минут в клубе «Заведение мрака» начнется операция масанов. Ожидаются жертвы среди челов. Пожалуйста, пришлите своих сотрудников и по окончании акции ликвидируйте все следы нашей активности». «Все понятно, комиссар? Кто будет оплачивать услуги службы?» «Семья Массан, разумеется», — улыбнулся Сантьяго. «Это их операция». «Выстрелы?» Зорич вздрогнул и посмотрел на Ингу. Девушка задумчиво изучала ногти. «Кавалерия подошла. Старик, я тебя предупреждала». «Это Артем?» Он снова схватил Ингу за волосы. «Это Артем?» «Врезать ему сейчас?» «Почему ты не удивилась, когда я рассказал про очки?» «А почему я должна удивиться?» Расхохоталась ему в лицо девушка. «Я даже знаю, кто их тебе сделал!» «Черт, черт! Зачем вы к нам привязались? Мы ведь не лезли к вам! Никому не говорили о вас! Мы просто хотели жить!» «Теперь без вариантов, старик! Вы нарушили все законы, какие только можно! И с вами разберутся!» «Посмотрим!» Зорич выпрямился, расправил плечи. «Посмотрим!» Он нажал на один из драгоценных камней, украшавших медальон, и деревянная панель отошла в сторону, открыв проход в потайную комнату. Инга, уже собравшаяся было скрутить старика, внезапно почувствовала идущий из комнаты поток магической энергии и услышала тихий жалобный стон. «Побудешь пока здесь!» Зорич грубо толкнул девушку в потайную комнату, вернул панель на место и вытащил из ящика стола пистолет. «Ты слышал?» Звякнув колечками, Урбания поднялась с кровати. «Что за звуки?» «Да ничего я не слышал», — пробормотал волосатый Головио. «Сколько сейчас времени?» «На что тебе?» Урбания огляделась. После утренней вспышки веселья все вновь отключились. И рабы, и гости. Исчезла лишь красноволосая толстуха. Но этому все только обрадовались, особенно Пелевио, ее раб. Жирная нимфоманка выдавливала из него все соки. «Кажется, она меня душила сегодня». Урбания подошла к зеркалу, дотронулась до синяков на шее. «Да, точно душила». «Нет, не она. Вот этот, костлявый мужик из гостей. Кажется, Костя». Рабыня вспомнила перекошенное лицо мужчины и вздрогнула. «А он вообще дышит?» Урбания присела рядом с Куприяновым. «Дышит». «Не разбуди его!» — буркнул Головио. «У него, похоже, крышу сорвало. Слышала, как он выл утром?» «Нет». «А, это было после того, как он тебя душил». Головио потянулся. «Мы его еле оттащили. Хорошо, что остальные гости спали и охраны не было. Никто нам не помешал. А то он бы точно тебя убил». Урбания с отвращением посмотрела на Куприянова. В баре шла вялая перестрелка. Идиоты-охранники, укрывшись за перевернутыми столами, полили в сторону стойки. Но более активных действий не предпринимали. Приглядевшись повнимательнее, Зорич понял, почему. Один из громил, раскинув руки, лежал на полу. Вокруг его головы растекалось темное пятно. Видимо, шел в атаку. «Сколько нападавших?» — крикнул старик. «Зорич!» — немедленно отозвался из-за стойки знакомый голос. «Я один!» «Артем, не думал, что наша встреча будет столь горячей!» «Я принес тебе кое-что. Разверни посылку!» Зорич с беспокойством посмотрел на длинный сверток, лежащий посреди бара. «Сам разверни!» «Не бойся, Зорич, я не буду стрелять!» «Я, в общем-то, и приехал, чтобы передать тебе эту посылку». «А что там?» «Намекну». В голосе Артема скользнули веселые нотки. «Я сегодня все утро провел с Верой Куприяновой. Теперь понял?» «Она...» Забыв обо всем, старик бросился к свертку, упал на колени, могучим рывком разорвал плотную ткань. «Анна...» Черные глаза девушки смотрели на Зорича безо всякого выражения. «Что они сделали с тобой, девочка?» «Меня зовут Анна», — сообщила кукла. «Любимая моя, любимая!» Она была ужасно холодна. Старик прижал куклу к груди. «Что они сделали с тобой?» Громилы неуверенно выбирались из-за столов. Артем, воспользовавшись моментом, тихонько проскользнул в служебный коридор. Дверь, ведущая к выходу из клуба, содрогнулась под тяжелым ударом. А вот и танковая бригада. Несмотря на то, что фургон подъехал почти вплотную к дверям заведения мрака, им все равно пришлось надеть защитные комбинезоны. Достаточно было одного мгновения под проклятым солнцем, чтобы заработать болезненный ожог. Первую железную дверь Шарлотта открыла с помощью черной пластиковой карточки Артема, которую получила от Сантьяги. Охранники не успели среагировать на появление перед объективом видеокамеры трех фигур. В случае необходимости массаны умеют двигаться очень быстро, и их перемещения выглядели на мониторах размытой картинкой, случайной помехой. «Лазарь с нами!» Шарлотта ворвалась в тамбур, отбросила одного из громил к стене, сорвала с головы шлем, взмахнула длинными кудрявыми волосами. «Лазарь с нами!» Дверь за ее спиной захлопнулась, и ни один луч солнца больше не проникал в заведение мрака. «Охота!» Грегуар подбросил перепуганного охранника вверх и разорвал ему живот. Горячая кровь хлынула на Малкавиана. «Охота!» Захар Треми, первым полностью освободившийся от комбинезона, подбежал ко второй двери и нанес по ней сильнейший удар. Дверь содрогнулась. «Как она открывается?» «Вот так!» Шарлотта разобралась с управлением, и массаны прыгнули в полумрак клуба. «Охота! Пища! Лазарь с нами!» Их было всего трое. Но шансов у находящихся в заведении мрака челов не осталось. Массаны быстрее, массаны сильнее, массаны наводят ужас. Пуля взвизгнула, задев плечо, но Шарлотта не чувствовала боли, и стрелявший тоже перестал ее чувствовать. Навсегда. Грегор, рыча от ярости и наслаждения, рвал на части охранников, упиваясь потоками крови. «Охота! Лазарь с нами! Малкавианы, безумцы!» Захар торопливо окутывал клуб ментальным покровом, беря под контроль находящихся в нем челов. «Договорились же! Сначала пересчитать пищу, поделить, а уже потом высушивать ее!» «Лазарь!» Покрытая кровью Шарлотта вскочила на стол и раскинула руки. «Это все для тебя!» «Сумасшедшая!» «Инга!» Артем снес очередную дверь. Заглянул в комнату. «Никого!» «Инга!» В конце коридора мелькнула чья-то тень. «Мелькнула, значит, боится. А если не боится, то пусть приходит!» В правой руке по-прежнему была гюрза. «Инга!» Наемник вышиб следующую дверь. Из бара доносились отчаянные вопли челов и рычание пирующих массанов. «У кого-то праздник, а мне приходится искать свою взбаломошную девчонку». Наемник ворвался в очередную комнату. Видимо, кабинет. Письменный стол, компьютер. Большое кожаное кресло, в котором сидела грустная, рыжеволосая девушка. «Инга! Огромное облегчение! Наконец-то!» Артем убрал гюрзу в кобуру, подошел к девушке. «Ты почему не отзывалась?» Снова насторожился. «Что-то случилось?» Инга отрицательно покачала головой. «Со мной нет, но там...» Она смахнула с глаз слезы. «Там...» Одна из панелей была сдвинута в сторону, и Артем вошел в потайную комнату. Не очень большая, 16 метров. В центре стоит клетка с прочными стальными прутьями. Длина такая, чтобы взрослый человек мог лечь, только свернувшись калачиком или свесив руки и ноги сквозь решетку. Она так и поступила. Существо? Нет, женщина. Девушка 20 лет. Истощенная, грязная. Длинные нечесанные волосы свалялись. Через разорванную ткань платья виднеется покрытое шрамами и язвами тело. Лежит навзничь. Худенькие руки и такие же, точно такие же в обхвате, что же они с ней делали, ноги, свешиваются через прутья решетки. Черные глаза безжизненно смотрят вверх, не дышат. «Когда я пришла, она еще была жива», — прошептала Инга, прижимаясь к спине Артема. «Умирала». Кажется, она была безумна. Все повторяла: «Анна, сестра». «Сестра?» «Может, зря мы так взъелись на Анну? Если она со своими так, то чего же ждать от нее по отношению к другим людям?» «Меня привлек магический фон», — продолжала тем временем девушка. «От нее фонило, как от источника». Инга всхлипнула. «Я поняла, Темка. Это симбиоз. Одна из сестер родилась метаморфом, но без энергии не могла развивать свои способности. А потом родилась вторая сестра, которая стала для Анны источником. Вот и вся тайна, Темка. Вся тайна!» «Живой источник?» Наемник с сожалением посмотрел на мертвую девушку. «Темный двор предложил бы за тебя, бедняжка, втрое, а то и вчетверо больше, чем за твою сестричку-метаморфа. Тогда почему она в таком виде?» «Я могу только подозревать. Видимо, когда она испытывала страдания, выход энергии увеличивался». Инга вздохнула. «Но ничем другим объяснить это зверство нельзя». Артем медленно обвел взглядом развешанные на стенах и лежащие на полках приспособления для пыток. Чего здесь только не было. Все самые грязные средства, изобретенные людьми с целью доставить максимальную боль себе подобным, были собраны в потайной комнате. И не просто собраны, а, судя по потертости, неоднократно применялись против несчастной. «Бедная девочка!» Наемник повернулся к Инге и нежно поцеловал ее в лоб. «Не волнуйся, моя маленькая. Эти звери заплатят за все!»